Пульт управления ошейником был сделан в виде стильного металлического браслета. Дементьеву браслет нравился. Он вообще любил все необычное, дорогое, штучное, передовое. Или наоборот, древнее, архаичное. Ведьмочка тоже была необычной, этакой ожившей легендой. Если бы ему не требовалось выбрать, он бы оставил себе и Библию, и ведьму. Но в планы пришлось внести коррективы, и он сделал выбор. Убивать ее было жалко, словно своими собственными руками он сломал волшебный артефакт. Дементьев даже подумывал над тем, чтобы оставить ей жизнь, но почти сразу же отмел эту мысль. Врагов нужно наказывать, а по возможности убивать. Те двое были врагами, поэтому он нажал на кнопку и принялся считать про себя. На 30-й секунде браслет мелодично звякнул. Дело сделано. Небо над дачным поселком осветилось белым, наверное, из-за молний. Погода выдалась славной, под стать его настроению. Целых полчаса он чувствовал эйфорию от победы, а потом подкралась скука. Один враг мертв, разорван в клочья электронным ошейником, а второго можно добить словом. Хотя бы попытаться добить, глотнуть еще немного этого хмельного чувства, ощутить себя вершителем судеб. Покосившийся указатель сообщил, что через 100 метров машина окажется на территории соседнего района. Здесь, на границе, дождя не было. Даже земля оставалась сухой. Дементьев вышел из автомобиля, потянулся всем своим сильным телом, достал из кармана телефон, набрал номер. Ведьма выжила. Мало того, она смела ему угрожать. Ярость душила, требовала выхода. Он со всей силы врезал ногой по дорожному указателю, бил его до тех пор, пока указатель не рухнул на землю. Легче не стало, ярость никуда не делась. Его обманули, обвели вокруг пальца. Эта маленькая сучка посмела выжить после того, как он своей собственной рукой подписал ей смертный приговор. Тихий, вибрирующий звук Дементьев услышал не сразу, как и не сразу понял, что исходит он от браслета. Шаровая молния рождалась прямо у него на глазах, завораживая своей совершенной красотой. Захотелось протянуть руку, погрузить палец в ее мерцающее нутро. Захотелось обладать ею единолично. Он уже почти решился, когда мозг завопил об опасности. Рядом с поваленным дорожным знаком стояла полупрозрачная женская фигура. Дементьеву казалось, что стоит только напрячься, и он сможет рассмотреть расплывающиеся, постоянно меняющиеся черты ее лица. Призрачная женщина взмахнула чем-то длинным, неразличимым, и молния сорвалась с места стремительно, гораздо стремительнее, чем дернулась в сторону его рука. Железный браслет вспыхнул, зашипел, плавясь, впиваясь в кожу, мышцы, кости. Боли не было. Лишь безмерное удивление, когда он смотрел на свою лежащую в дорожной пыли обугленную кисть. Черная рука, которая теперь сама по себе. Старик оказался прав. И ведьма тоже. А он дурак. Сирену приближающейся скорой мужчина услышал, уже погружаясь в беспамятство.